Глава вторая. Нелегко было, однако, пробраться к ложам балкона. Наверху, в коридорах, давка была страшная. Чтобы двигаться среди толпы, нужно было действовать локтями. Прислонившись к пьедесталу медного газового рожка, толстый критик обсуждал пьесу перед кружком внимательных слушателей. Его широкие плечи бросали черную тень на желтую стену, которую он, по-видимому, в состоянии был проломить. Люди, проходившие мимо, называли его по имени в полголоса. Он смеялся во время всего представления. Это было общее мнение в коридорах. Однако он относился очень строго, находил все это глупым, рассуждал о вкусе и морали. Немного далее критик с тонкими губами выражался со снисходительностью, напоминавшую почему-то вкус кислого молока. Нана занимала всех. Ее горячо сравнивали с Розой Миньон. Несколько женщин, незаметных среди фраков и сюртуков, актрисы, говорившие громко, хвалили дебютантку, обмениваясь друг с другом многозначительными взглядами. Красный ковер в коридоре заглушал стук каблуков. Среди страшной духоты раздавались только голоса, ударяясь о низкий потолок. В то время как Фошери оглядывал ложи сквозь круглые окна, прорезанные в дверях, граф Ван Девр остановил его вопросом. «Кого он ищет?» Узнав, что молодые люди разыскивают ложу Мюфа, он им указал на седьмую, откуда он только что вышел. Затем, наклонившись к журналисту, он проговорил. «Слушайте, эту Нана мы, кажется, встречали на углу улицы Прованс». «Вы правы», — воскликнул Фошери. «Я говорил, что я ее уже видел». Лафулас представил своего кузена графу Мюфа де Бовиль, который принял его холодно. При имени Фошери графиня быстро подняла голову и проговорила сдержанно несколько любезностей хроникеру относительно его статьи «Фигаро». Облокотившись на бархатные перила, она стояла грациозно в полуобороте. После нескольких слов разговор зашел о всемирной выставке. «Выставка будет великолепна», — сказал граф, четырехугольное неправильное лицо которого сохраняло официальную важность. «Сегодня я был на Марсовом поле. Я вернулся в восторге». «Уверяют, что все будет готово к сроку», — рискнул заметить Лафулуаз. «Там какие-то неурядицы». Но граф прервал его строгим голосом. «Все будет готово. Император этого желает». Фошри весело рассказывал, как он чуть было не остался в аквариуме, который тогда достраивался, когда он однажды отправился туда искать предмета для статьи. Графиня улыбалась. Она по временам окидывала взглядом залу, приподнимая при этом руку, затянутую в лайковую перчатку, и медленно обмахивалась веером. Опустевшая зала дремала. Несколько человек у оркестра развернули газеты. Женщины в ложах любезничали и разговаривали спокойно, как у себя дома. При свете люстры, смягченном поднятой тонкой пылью, ходьбой во время антракта, по зале носился какой-то шепот. Только у дверей столпились мужчины, наблюдавшие женщин, которые сидели в зале. Они стояли неподвижно, вытянув шеи. «Мы рассчитываем на вас в следующий вторник», — сказала графиня, обращаясь к Лафулуазу. Он тоже пригласил Фошри, который отвечал поклоном. Никто не говорил о пьесе. Именно она даже не произносили. Граф сохранял холодную важность. Можно было думать, что он присутствует на заседании законодательного собрания. Он объяснил свое присутствие тем, что его зять любит театр. Дверь ложи была открыта. Маркиз Шуар вышел, уступив свое место посетителям. Теперь он вернулся. Это был высокий старик с мягкими чертами лица и седыми волосами. На нем была шляпа с широкими полями. Потускневшим взглядом он провожал проходивших женщин. После приглашения графини Фошери раскланялся, чувствуя, что было бы неуместно заговорить о пьесе. Лафулуаз последний вышел из ложи. Он заметил в ложе графа Ван Девр белокурого Лабардетта. Спокойно усевшись, он беседовал очень близко с Бланш де Сивра. «Каково?» — заметил Лафулуаз своему кузену. «Этот Лабардетт, по-видимому, знаком со всеми женщинами. Вот он теперь разговаривает с Бланш». «Несомненно, он их всех знает», — спокойно отвечал Фошри. «Откуда ты свалился?» Коридор немного очистился. Фошри готовился сойти вниз, когда его подозвала Люси Стюарт. Она была в самой глубине перед дверью ложи. Она уверяла, что там можно задохнуться от жары. Она стояла посреди коридора с Каролиной Эке и ее матерью. Капельдинерша добродушно с ними болтала. Люси выругала журналиста. «Хорош, нечего сказать. Ходит к другим женщинам и не подумает спросить, не желает ли она чего-нибудь». Оставив этот предмет, Люси заметила. «А знаешь ли, я нахожу, что пора очень хороша». Она желала, чтобы Фошри остался в ложе для последнего действия. Но он отделался, обещав зайти за ними при выходе. Внизу Фошри и Ла-Фула зажгли свои сигары. Толпа народу занимала тротуар. Многие, сойдя с крыльца, наслаждались свежим воздухом среди утихающего гула бульваров. Миньон увлек Стейнера в кафе «Варьете». При виде успеха Нана он стал говорить о ней с энтузиазмом, в то же время не спуская глаз банкира. Он хорошо знал его, два раза он уже помог ему обманывать Розу, и всякий раз, когда увлечение проходило, он являлся кающимся и преданным. В кафе многочисленная толпа теснилась вокруг столов. Некоторые пили стоя и поспешно. Широкие зеркала отражали бесконечно длинные ряды голов, увеличивая несоразмерно узкую залу с ее тремя люстрами, скамьями и витой лестницей, украшенной красной драпировкой. Стейнер хотел занять стол в первом зале, выходивший на бульвар, на улицу. Двери были широко раскрыты, и там было довольно прохладно. Банкир подослал Фошри и Ла-Фулуаза, проходивших мимо. «Выпейте стакан пива с нами», — сказал он. Его занимала мысль о том, как поднести букет на она. Наконец он дал поручение одному гарсону по имени Огюст. Миньон, служивший все время, посмотрел на банкира таким проницательным взглядом, что тот смутился и пробормотал. «Два букета, Огюст, и передайте их капельдинерше. Но букеты для каждой, чтобы они были отданы вовремя, не так ли?» На другом конце залы, прислонившись к краю зеркала, молодая девушка лет 18 стояла неподвижно перед пустым стаканом, как бы застывшая от долгого и напрасного ожидания. Прелестные волосы пепельного цвета, вьющиеся от природы, обрамляли девственное личико. Ее чудные бархатистые глаза смотрели мягко и простодушно. На ней было зеленое шелковое платье, несколько отцветшее, круглая шляпа, отчасти помятая. Она стояла бледная от холода. «Смотри, вот сатен!» — проговорил Фошри, заметив ее. Ла-Фулуа заговорил с ней. Это была бульварная красавица и только. Но она была так мила, что с ней всякий заговаривал. Журналист, повысив голос, обратился к ней. «Что ты тут делаешь, сатен?» «Я себя», — отвечала сатен спокойно, не двигаясь с места. Мужчины захохотали. Миньон уверял, что спешить не следует. Требуется не менее получаса, чтобы установить декорацию третьего акта. Но оба кузена, выпив пиво, пожелали идти наверх. Тогда Миньон, оставшись наедине со Стейнером, облокотившись, заговорил с ним, глядя ему прямо в глаза. «Ну что, согласны? Мы отправимся к ней, я вас представлю. Вы знаете, это останется между нами. Жена об этом знать не будет». Фошри и Ла-Фулуаз, вернувшись к своим местам, заметили красивую женщину во втором ярусе в сопровождении господина степенной наружности, столоначальника при Министерстве внутренних дел, которого Ла-Фулуаз встречал у Мюфа. Фошри слышал, что молодая женщина известна под именем мадам Робер. Ее считали женщиной честной. У нее был только один любовник, и то человек почтенный. Дегене со своего места улыбнулся им и, наклонившись к своему соседу, прошептал. «Ну что же, она все еще в немилости? Дело на лад пошло, как видно». Он говорит о Нана. Теперь, когда успех остался за нею, он более не прятался. В коридоре он торжествовал. Его друзья кивали ему издали, желая его поздравить. Школьник, сидевший возле него, не вставал с места. Нана погружала его в какое-то восторженное оцепенение. Она была женщина настоящая. Он краснел, машинально надевая и снимая перчатки. Когда его сосед упомянул о Нана, он осмелился спросить его. «Виноват, вы знакомы с этой дамой, которая играет?» «Да, немного», — пробормотал Дегене удивленный. «Так вы знаете ее адрес?» Вопрос был поставлен так бесцеремонно, что Дегене готов был отвечать пощечиной. «Нет», — отвечал он сухо и отвернулся. Юноша понял, что сделал какую-то неловкость. Он сильно покраснел и смутился. Раздались три удара. Капельдинерши продолжали отбирать пальто у возвращавшихся. Давка была меньше, запоздавших было немного, так сильно было всеобщее нетерпение. Когда подняли занавес, кулакеры захлопали при виде декорации, изображавшей пещеру в горе Этне, вырытую среди серебряного рудника. Края пещеры горели металлическим блеском. В глубине пылала кузница вулкана. В первом действии Диана вела переговоры с Богом насчет мнимого путешествия, которое он должен был предпринять, чтобы оставить свободное место Венере и Марсу. Диана остается, появляется Венера. По залу пробегает трепет. Но она явилась голая, спокойная и смелая, уверенная в могуществе своего тела. Она была прикрыта легким газом. Ее круглые плечи, ее роскошная грудь, ее широкие бедра со сладострастным движением, ее белые ляжки. Все ее тело светилось сквозь прозрачное белое покрывало. Это была Венера, выходящая из пены с распущенными волосами. Когда она поднимала руки, пламя рампы освещало золотистые волосы под мышками. Аплодисментов не было. У всех руки опустились. Каждый желал не видеть других. Никто не смеялся. Лица мужчин серьезные и бледные вытянулись. Губы пересохли. Казалось, пронесся вихрь, предвещавший грозу. Добродушное создание преобразилось в женщину, вид которой раздражал, доводил до безумия, возбуждая целый рой неведомых желаний. Нана улыбалась лукавой и загадочной улыбкой обольстительницы, которая предлагала свою роскошную грудь прохожим, скрывая под одеждой чудовищное тело. «Черт возьми!» — просто заметил Фошри. Однако Марс спешил на свидание, украшенное пером, и очутился среди двух богинь. Тут произошла сцена, которую Прюльер сыграл довольно комично. Обласканный Дианой, делавший последнюю попытку, прежде чем предать его вулкану, пленяемый Венерой, возбужденный присутствием соперницы, Марс отдавался своему блаженству. Действие заканчивалось громким трио. В эту минуту капельдинерша явилась в ложу Люси Стюарт и бросила на сцену два громадных букета из белой сирени. Раздались аплодисменты. Нана и Роза Миньон раскланивались. Прюльер, между тем, поднимал букеты. Часть оркестра обратилась с улыбкой к ложе, которую занимали Стейнер и Миньон. Кровь бросилась банкиру в лицо, подбородок его судорожно передергивало, его как будто душило. Последующая сцена окончательно поглотила внимание зрителей. Диана удалилась, взбешенная. Венера, опустившись на скамью, покрытую мхом, полулежа подзывает к себе Марса. Никогда еще в театре не осмеливались разыгрывать такую сцену. Когда Нана, обвив руками шею де Прюльера, привлекает его, фонтан подкрадывается незаметно, выражая мимикой ярость оскорбленного супруга, который застает свою жену на месте преступления. В руках он держит знаменитую сеть с железными петлями. Подобно охотнику за истребами, он делает короткий размах, и Венера и вулкан попадают в ловушку. Железная сеть охватывает их в позе счастливых любовников. Ропот возрастает подобно усиленному вздоху. Несколько человек захлопало. Все направили бинокли на Венеру. Мало-помалу Нана овладела публикой. Каждый в отдельности чувствовал на себе ее влияние. Жар, которым она пылала, подобно бешеному зверю, мало-помалу наполнял всю залу. Борднаф верно заметил с некоторым цинизмом. «Ей стоит только показаться, и все разинут рты!» Ее малейшие движения возбуждали желание. Она волновала зрителей движением своего мизинца. Фошри заметил, как волновался юный школьник. Он едва мог усидеть на месте. Зрители содрогались, как будто по их мышцам провели невидимым смычком. Фошри имел любопытство взглянуть на знакомых. Граф Ван Девер сидит бледный со сжатыми губами. толстый Стейнер готов был лопнуть. Лабардет удивленно смотрел в лорнетку с видом барышника, который осматривает красивую лошадь. У Дегене покраснели уши, его передергивало от удовольствия. Фошри инстинктивно оглянулся и удивился тому, что увидал в ложе Мюфа. Позади графини, серьезный и бледный, стоял граф, разинув рот. Лицо его покрывалось красными пятнами. Возле него в тени мутный взгляд маркиза де Шуар преобразился. Его глаза светились, как у кошки, фосфорическим блеском. Все задыхались, волосы отяжелели на вспотевших головах. После трехчасового представления зала, нагретое людским дыханием, пропиталось особым тяжелым запахом. При ярком свете газа носившаяся пыль сгущалась над люстрой, подобно желтому пару. Вся зала колыхалась, кружилась перед глазами зрителей, утомленных и возбужденных, охваченных дремлющими желаниями полуночи. Нана, в присутствии этой млеющей публики, 500 человек, скученных в одной зале, погруженных в изнеможение и нервную усталость, которая наступает в конце представления, торжествовала своим мраморным телом, довольно сильным, чтобы уничтожить всю эту толпу, оставаясь самой нетронутой. Пьеса кончилась. При торжествующих криках вулкана явился весь Олимп. Проходя мимо любовников, боги издавали удивленные и шутливые восклицания. Юпитер говорит вулкану: «Сын мой, вы поступаете легкомысленно, призывая нас в свидетели». Затем происходит поворот в пользу Венеры. Хор рогоносцев под предводительством Ириды умоляет властителя богов оставить их просьбу без последствий. С тех пор, как жены не выходят из дому, жизнь мужей стала невыносима. Они предпочитали быть обманутыми, но спокойными, в чем и заключалось нравоучение комедии. Боги торжественно подают голос в пользу освобождения Венеры. Вулкан добивается развода. Марс возвращается к Диане. Юпитер, чтобы сохранить мир в своем жилище, поселяет свою возлюбленную на каком-то созвездии. Наконец, Амура выводит из заточения, где его заставляют спрятать глагол «люблю». Занавес падает после апофеоза. Хор рогоносцев поет хвалебный гимн Венере, улыбающейся и возвеличенной своей всемогущей красотой. Зрители, оставив места, направлялись к дверям. Вызывали авторов. Были два вызова среди грома рукоплесканий. Раздавались яростные крики. «На-на! На-на!» Зал еще не успела опустеть, как она потемнела. Рампу погасили, люстру спустили, длинные серые чехлы покрыли ложи и позолоту галерей. И эта светлая шумная зала внезапно погрузилась в тяжелый сон среди пыльной и душной атмосферы. Графиня Мюфа стояла неподвижно у края своей ложи, закутанной в меха, и ждала, пока разойдется толпа, устремив взгляд в темное пространство. В коридорах капельдинерши теряли голову среди вороха разложенного платья. Фошри и Ла Фулуа спешили, чтобы присутствовать при выходе в передней. Мужчины образовали собою стену между тем, как по двойной лестнице зрители спускались медленно, образуя два бесконечных ряда правильных и тесных. Стейнер и Миньон, сильно озабоченные, выбрались первыми. Граф де Вандевр вышел, ведя под руку Бланш де Севри. На одну минуту Гага и ее дочь казались в затруднении, но Лабардет поспешил привести для них карету и любезно затворил за ними дверцы. Дегене исчез. Никто не заметил, как он прошел. Когда юный школьник с пылающим лицом кинулся к выходу артистов и нашел дверь пассажа запертой, Сатен стала ему на дороге и задела его своим платьем. Но он в отчаянии грубо оттолкнул ее и затерялся в толпе со слезами желания и бессилия на глазах. Некоторые зрители зажигали сигары и удалялись, напевая «Когда Венера вечерком?». Сатен вернулась в кафе Варите, где Огюст угощал ее остатками сахара. Какой-то толстый господин, выходя из театра, сильно разгоряченный, увел ее, наконец, среди полутьмы бульваров, на которых гул мало-помалу утихал. Однако народ все еще не расходился. Ла Фулуас ожидал Клариссу. Фошри обещал проводить Люси Стюарт с Каролиной Эке и ее матерью. Они сошли и остановились в углу передней, громко смеясь, когда прошли Мюфа с холодным видом. Фошри имел осторожность им не поклониться. Борднаф явился из-за какой-то маленькой двери и взял с Фошри обещание написать хронику. Он был весь в поту, лицо его горело, его толстые губы шептали какие-то непристойные слова. Он как пьяный размахивал руками по воздуху. «Это вам хватит на 200 представлений», — предупредительно заметил Ла Флуаз. «Весь Париж побывает в вашем театре». Указывая резким движением подбородка на публику, наполнявшую переднюю, эту массу людей с пересохшими губами, разгоревшимися глазами, пылавшими желанием обладать Нана, Борднаф бешено закричал. «Повторяю тебе, это мой веселый дом!»